Еще вопрос, ты являешься основным отрядом, или, я основной отряд, гордо ответила Алаза. А наш мир, основной, успокоил своего носителя отряд. Ну и слава богу, с облегчением вздохнул Алекс. Поехали домой, а то у меня уже голова кругом идет, от этих основных, не основных. Поехали, не стала возражать змея. По дороге домой, Алекс пытался разложить по полочкам услышанное, но полочек явно не хватало. 6. Для следующих занятий, отряд и его носитель нашли новый магический источник. Находился он километрах в 100 от дома Алекса, и чтобы добраться до него, приходилось порядком покружить по полям и перелескам. Этот источник значительно уступал предыдущему в размерах и интенсивности. Но Алаза считала, что нужно учиться в любых условиях, и чем тяжелее они были, тем лучше усваивались знания. В этот раз урок состоял в том, что ученику требовалось освоить левитацию предметов. Начали, конечно, с чего полегче, листка с дерева. Алекс потел уже третий час, но ненавистный листок лишь покачивался из стороны в сторону. Но и это являлось уже достижением, поначалу не удавалось вообще его шелохнуть. «Да не напрягайся ты так», — подсказывала змея. «Энергия должна идти концентрированно, а не так расплывчато, как у тебя». Ученик не отзывался, он молча пыхтел, пытаясь собрать выпущенную энергию в пучок, но все напрасно. От усилия и жары, пот заливал глаза, и заложило уши носитель, даже язык прикусил от усердия, но значительных прорывов не наблюдалось. Без сил он упал на траву и простонал. «Я больше не могу». Но Алаза была безжалостна. «Не разлеживайся. Ты не станешь магом, загорая на солнышке. Тебе легко говорить. Тебя сразу сделали отрядом, а тут пока достигнешь чего-нибудь, 7 потов сойдет», — высказал Алекс наболевшие. «Ничего, тебе это только на пользу пойдет». Контрабандист решил сменить тактику. Он выпустил из пальца тонкий лучик и попытался ударить им по листику. Тот отскочил немного в сторону. Ученик победно посмотрел на учительницу. «Вроде немного получается. Делай что хочешь, но чтобы сегодня листик был в воздухе, и не от ветра, а от твоей магии». Гоняя листок лучом туда-сюда, Алекс пытался подбить его вверх, а затем подхватить более широким лучом, но ничего не выходило. Как только он ослаблял контроль над лучом, листик тут же падал вниз. Необходимо отработать переходы одного вида магии на другой, а также сменой мощности. Но на это требовалось много тренировок, а листик нужно поднять уже сегодня, и доказать Алазе, что ее носитель чего-то стоит. Идея. Можно вырастить 2 лучика из обеих рук, и действуя ними словно указками поднять указанный объект. На воплощение этого плана понадобилось еще около получаса. Вышла заминка с лучами. Алекс еще не выращивал магических продолжений обеих рук. С одной рукой проблем не возникало, но как только он брался за вторую руку, ослабевал контроль над первой, и приходилось начинать все сначала. Но постепенно он приноровился, и вскоре 2 магических указки продолжали его руки. Дальше дело техники, хотя пришлось, конечно, попотеть. Не так-то просто 2 указками поднять необходимый объект, тем более, если эти указки магические. Но идущий покоряет дорогу, и многострадальный листик, поддерживаемый магией, затрепыхался в воздухе. «Вот видишь, вышло!» — гордо воскликнул контрабандист. «Вижу!» — проворчала змея. «Не слышу радости в голосе. На сегодня я твой план выполнил». «Ничего подобного. Ты схитрил. Ты поднял листик 2 руками, а должен был одной. А еще лучше вообще без помощи рук. Это почему?» «Да потому, что руки тебе нужны свободные. По-моему, я тебе это уже объясняла». «Знаю, знаю, мечем махать», — закивал головой носитель. «Только меча у меня нет, да и практики тоже». «Будет у тебя меч, будет и практика», — многозначительно пообещала Алаза. Что-то в ее голосе не понравилось Алексу, но когда он представил себя с мечем в руке, во главе непобедимого войска подозрения отступили на второй план. А ведь нечто подобное ему уже давно снилось. Атаки закованных в черные панцири воинов, чудовища-драконы. Может, это было знаком свыше, мол, готовься, парень. Он вновь взялся за хренов листик. Раз нужно держать меч, он научится и одной рукой. Из указательного и большого пальца Алекс вырастил 2 тонких прутика. Выращивать их с одной руки оказалось легче, чем с 2. Еще легче оказалось ними манипулировать, легче, чем китайскими палочками для еды. Одной рукой он не только поднимал указанный объект, но и ловил его на лету, и даже Алаза оказалась довольна его успехами. Следующие дни стали для Алекса особенно тяжелыми и напряженными. Обучение продвигалось с переменным успехом. После успешного освоения левитации легких предметов, пришло время более тяжелых. И вот тут все затормозилось. Для того, чтобы поднять тяжелый предмет, требовалась более тонкая работа с магией. Алаза пыталась научить своего ученика заворачивать в энергию предмет, например камушек, и, действуя непосредственно на энергию, а не на предмет, поднять его. Несколько дней Алекс добросовестно пытался выполнить указания наставницы, но безуспешно. После многих неудач, змея стала искать новый подход к обучению своего питомца. Что ты представляешь, когда пытаешься поднять камень? По-разному. И что мои руки продолжают два луча, и лучи с пальцев. Но в первом случае не хватает сноровки, а во втором силы. Давай попробуем по-другому. Отрасти с пальцев одной руки лучики. Вот так. Теперь соедини их в один толстый луч. А теперь представь, что это и есть твои руки. Разожми на конце пальцы лучики. Контрабандист оказался хорошим учеником и быстро понял, что от него требовалось. На конце руки луча отделились пальцы лучики. Сначала один, затем второй, а потом он потерял концентрацию и лучи распались. Но носитель уже знал, в каком нужно двигаться направлении, поэтому быстро исправил ошибку. Его магические пальцы обхватили камень, но только скользнули по нему. «Накачай побольше энергии», — подсказала Алаза. После дополнительной подкачки лучики плотно обвились вокруг камушка, и вскоре он взмыл в воздух на целых полметра. Наконец-то, от волнения Алекс потерял контроль, и камень выпал из магической руки. Но это его уже не волновало. Главное, он уже знает, что нужно делать, что представлять, чему и какую давать команду. Носитель несколько раз проделывал этот трюк, и к концу дня вполне уверенно мог поднять камень на высоту до метра. На следующий день Алаза немного усложнила задачу. Попробуй представить, что между твоими лучами пальцами находятся перепонки, как у утки, например. А это еще зачем? А ты представь, что тебе необходимо зачерпнуть песок. Как ты это сделаешь? Понял, не дурак. Алекс послушно представил, как между пальцами растягиваются перепонки. Вышло неплохо. Затем он зачерпнул немного песка. Так, это много, а вот это в самый раз. На уровне лица носителя висела небольшая горсть песка. Он отбросил ее в сторону, и песок подхватил ветер. Алаза облегченно вздохнула. Слава создателю, ты все-таки научился это делать. У меня как-то проскочила мысль, что манипулировать магией для тебя окажется слишком сложно. Да я и сам частенько так думал, признался ученик. Все-таки самая большая твоя проблема в том, что ты ассоциируешь магию со своим телом, в основном руками. Придется с этим мириться. Надеюсь, ты все-таки научишься обходиться без помощи рук, и будешь управлять магией одним усилием воли. Почти до конца лета занимался Алекс левитацией различных предметов. Лучшим его достижением стало поднятие 10-килограммового предмета на высоту 1 метра одной рукой. Двумя руками он поднимал груз в 20 килограмм на высоту своего роста. Но это тоже оказался тот предел, на преодоление которого понадобилось бы слишком много времени, поэтому и левитацию предметов решили отложить. Отложить, чтобы перейти к более важной задаче. Вот и подошло время к перемещению в пространстве, сказала Алаза. Все, что мы делали до сих пор, являлось лишь подготовкой к тому, чем мы займемся сейчас. Алекс довольно потер руки. Давно этого ждал. Что мне нужно делать? То же, что мы всегда делаем в начале наших занятий, заполнить себя энергией. Это стало уже привычным действием. Благодаря усилиям Атрата и своим стараниям, носитель мог быстро и не обращая внимания на обстановку заполнять себя магией, что и проделал сейчас. «Я готов», — бодро отрапортовал он. «Молодец, теперь постарайся обернуться в энергию сам, как в кокон, как в кокон». Такое сложное магическое действие сразу не получится, это Алекс понимал прекрасно, поэтому начал с малого. Он выпустил часть энергии с пальца и с него ударил тонкий лучик. Так, стоп, это никуда не годится. Он уменьшил мощность и концентрацию, тем самым дав возможность энергии свернуться вокруг пальца. Похоже, получается. То же самое было проделано со вторым пальцем, и подтвердилось то, что чем больше величин он задействовал, тем сложнее контролировать магию. Пока носитель обернул в кокон всю руку, с него 7 потов сошло и он потерял всю энергию. Пришлось начинать все сначала, но теперь сие действие стало для него более понятным и заняло меньше времени. Вскоре рука обернулась серебристо-голубоватым сиянием. Чувствовать энергию снаружи, а не внутри, было непривычно. Оболочка повторяла каждое движение. «Ох, и любишь ты себя созерцать», — съязвила Алаза. «А тебе лишь бы упрекнуть меня, нет, чтобы похвалить. Жестокая ты. Хватит играться. Попробуй одновременно удерживать оболочку и подкачивать энергию. Сейчас снова пригодилась муштра отрата. Алекс удерживал оболочку и накачивал себя до предела одновременно. Затем пришел черед второй руки. Подкачка. Нога. Еще подкачка. Вторая нога. Потом пришел черед туловищу. Все. Он полностью облачен в кокон и похож в нем в космонавта. Вот теперь ты сможешь левитировать сам, естественно, после тренировок, сказала Алаза. У Алекса проснулось нетерпение. Как это можно сделать? Попытайся заставить энергию, которая тебя обволакивает, двигаться вверх. Носитель попытался, но его даже не качнуло. Тогда он попробовал подтянуть себя к источнику. И, о чудо, его протянуло целых 1,5 метра. От неожиданности он чуть не упал, но все равно радости не было предела. Эта оболочка может доставить тебя в любую точку мира. И не только этого. Нужно только знать, куда тебе необходимо отправиться, и дать нужную команду. Еще иногда она может играть роль щита. Все так просто. Облачился в энергетический кокон и командуешь вперед. О, это совсем непросто. Во-первых, необходимо нужное количество энергии. Во-вторых, перед тем, как дать команду, ты должен четко представлять, куда тебе нужно попасть. Иначе тебя может забросить, черт его знает куда. Но мы пока не будем торопиться. Освой получше то, что у тебя уже получается. Алекса не пришлось уговаривать дважды. Это упражнение, в отличие от остальных, приносило ему истинное удовольствие. Высоко подняться ему не удавалось, сантиметров 20, не больше, а вот скользить взад-вперед получалось неплохо. Постепенно он покрывал все большие расстояния и радовался этому, словно ребенок при катании на санках или лыжах. Его скольжение туда-сюда остановило Алаза. «Хорошо, что ты нашел общий язык с магией перемещения, но на сегодня хватит. А завтра мы усложним задачу». Всю следующую неделю Алекс совершенствовал навыки облачения в кокон и перемещения себя любимого с помощью этого кокона в разные стороны. Вертикальный подъем он освоил не очень успешно. 0,5 метра – это наилучший его результат, а вот горизонтальные перемещения у него выходили гораздо лучше. Но, наконец, пришел момент, когда Алаза решила перейти к более решительным действиям. Как то с утра, когда ее носитель успешно облачился в магическое одеяние, она сказала: «Сегодня у нас очень важный день, мы должны совершить первое перемещение в пространстве. Оно будет коротким, всего на несколько сот метров, но это будет первый раз, а первый раз всегда самый сложный. Я готов», — коротко отрапортовал ученик. Этот эксперимент проходил на новом месте, куда тандем из отрата и носителя добирался почти полдня. Небольшой, ярко-зеленый ручеек энергии вытекал из верхушки конусоподобного кургана, стекал по склону и снова впитывался в землю. Отрат давал наставление: «Твоя задача — облачиться в кокон и перенестись вон к тем деревьям. Внимательно рассмотри то место, где ты должен оказаться. Может, я сначала схожу туда, осмотрюсь на месте? Можешь сходить, расстояние действительно не маленькое, можешь упустить важные детали». Алекс быстро перебежал через вспаханное поле, которое окружало курган, и остановился в тени высоких деревьев. Вот эта старая обгорелая тракторная покрышка и будет главным ориентиром. Носитель вернулся к источнику, привычно облачился в зеленую энергию и уставился на лесополосу, к которой сейчас должен перенестись. «Смелее», — командовала Алаза. «Никаких сомнений». Контрабандист глубоко вдохнул и дал приказ энергии отнести его к деревьям, где темным маяком виднелась обгоревшая покрышка. И энергия его послушалась. Да еще как! Носитель заскользил к намеченному месту со скоростью мчащегося автомобиля. Конечно, это было не совсем то, чего хотел носитель, и совсем не то, чего требовал отряд, но останавливать движение Алекс не собирался. Уж больно захватывающим оказалось скольжение по черной земле, а позади только столбом подымалась пыль. Когда он остановился возле покрышки, Алаза некоторое время молчала. «Я пытаюсь понять, начала она, в чем ошибка, и, кажется, нашла ее. Тебе очень нравится передвигаться с помощью магии по поверхности, а о подпространственном переходе ты имеешь не очень полные знания. Это моя вина. В тебе осталось еще много энергии. Постарайся дать на этот раз нужную команду. Можешь даже закрыть глаза. Даже будет лучше, если ты их закроешь. Приказ такой: ты должен немедленно оказаться возле источника». «Постараюсь», — пробормотал Алекс. Он все еще находился под впечатлением своего короткого, но быстрого путешествия, но послушно закрыл глаза, представил себя на вершине кургана и захотел там немедленно оказаться. Чуть слышный толчок, и носитель открыл глаза. Он стоял на вершине кургана. «Поздравляю», — торжественно сказала Алаза. «Ты только что совершил первый успешный магический переход». Алекс стоял и неверяще оглядывался. Он действительно стоял на кургане, хотя всего мгновение назад был возле деревьев. Он совершил переход. Значит, это правда, энергия действительно может мгновенно переместить его, куда он пожелает. Откуда-то издалека донесся голос наставницы. «Теперь ты убедился, на что способна магия. И главное, что она подчиняется тебе». «Да, теперь убедился. Честно говоря, я до конца сомневался, что окажусь способен на это. А вот не надо сомневаться. Ты должен быть уверен, от этого зависит не только успех того или иного действия, но и твоя жизнь. Мы сейчас не будем повторять последний переход, а сразу усложним задачу. Я сейчас укажу место, куда тебе необходимо перенестись. Закрой глаза и принимай изображение. Погоди. После перехода я пару секунд не слышал, и краски были как-то странно размыты. Это особенности перехода? Да. Просто забыла тебя предупредить. Перепад давления плюс магический всплеск. Но не обращай внимания, чем больше ты будешь совершать переходов, тем меньше будет проявляться такая особенность. Привыкнешь. А сейчас, в путь. Река по центру болота, густые камыши, многочисленные кочки. И самое главное, над обычной рекой протекала река энергии. Алекс ухватился за один из рукавов и буквально втянул себя на ее берега. Сильный толчок, и контрабандист упал на что-то мягкое. Заматерившись, он открыл глаза. Получилось. Вокруг простилалось болото, рядом протекала река, и над головой клубилась багровая река энергии, недоброй, нужно сказать, энергии, от которой мороз шел по коже. «Мы где?» – спросил он наставницу. «Полесье, одно из сильнейших энергетических мест Европы. Эти места издревно славились своими ведьмами». «Почему именно ведьмами, а не колдунами?» «Не знаю почему, но здешняя магия легче давалась женщинам. Потому и обилие ведьм». «Значит, есть магия, которая больше подвластна женщинам, а есть мужчинам. Бывают такие разновидности», подтвердила Алаза. «И это одно из таких мест». Носитель, не торопясь, прошелся вдоль реки, с опаской поглядывая на недружелюбно настроенную магическую реку. Там, где он проходил, над головой зарождались небольшие завихрения, как бы предупреждая, чтобы пришелец держался подальше. «Что-то не нравится мне это место», — нервно пробормотал контрабандист, ощущая неопределенную опасность. «Привыкай, таких мест будет еще много, но задерживаться, конечно, не стоит. Наш визит не остался незамеченным, и хозяева здешних мест уже спешат полюбопытствовать, кто это навесил их вотчину. Я так понимаю, ждать мы никого не будем, правильно понимаешь? Не готов ты еще к встрече с сильными магами, поэтому мы сбежим. Наполни себя из этой реки и назад. Не нравлюсь я этой энергии, а она мне. Как бы чего ни вышло, ты должен учиться управляться с любой энергией», назидательно сказала змея. Алекс потянул один из толстых рукавов. Но это было то же самое, что гладить чужую, враждебно настроенную кошку. Энергия раздраженно зашипела, не желая давать в руки пришельцу. Исходя из того, что времени на приручение не было, контрабандист решил применить силу. Остатками зеленой энергии он, словно щупальцем, захватил скрученную в спираль жилу и рванул на себя. Не обращая внимания на сопротивление, он впитал магию всем телом. Немного постоял, прислушиваясь к ощущениям. Похоже, красная энергия покорилась. А ведь и правда, она намного сильнее тех видов энергии, с которыми Алексу до сих пор приходилось иметь дело. И после того, как ему удалось покорить ее и освоить, она уже не казалась настолько враждебной, и даже река магии успокоилась, видимо, признала пришельца за своего. «Молодец», — получил он заслуженную похвалу от наставницы. «С магией ты всегда должен проявлять твердость. Ты всегда должен быть хозяином положения. Разве энергия живая?» — задал носитель вопрос, который уже давно назревал. «В некотором роде, да. Энергию выделяет земля и солнце, люди и животные, горы и города, реки и болота, а также совокупность всего этого. Это отголоски всего, что нас окружает, и я не удивлюсь, если эти отголоски наделены каким-то своим сознанием. Все, хватит рассуждать. Через минуту здесь появятся хозяева. Уходим». Встречаться с хозяевами не было желания и у Алекса, поэтому он настроился на холм с зеленым ручейком и уже вполне уверенно дал команду доставить его туда. На этот раз переход прошел намного мягче. «А сейчас садись в машину и уезжаем», — распорядилась Алаза. «К чему такая спешка? По свежему следу нас очень легко отследить. И кто знает, насколько далеко простирается любопытство тех, от кого мы только что сбежали, недовольно бормоча, что вечно бегать от всех подряд не лучший выход. Носитель все же завел машину и покинул поле с магическим курганом. Пару дней ученику магической академии Алаза дала на отдых, а заодно проверить, не ведется ли за ними пристального наблюдения. Ведь такие сложные и энергоемкие магические действия, как подпространственные переходы, вполне могли привлечь чье-либо внимание. Но Отрад не обнаружил ничего такого, что могло бы предоставлять непосредственную опасность. Конечно, осторожные поиски велись, но делалось это как можно незаметней, никому не хотелось нарваться на неприятности. А любопытные знали, с теми, кто владеет такой сложной магией, неприятности вполне можно было заполучить. Для следующего магического перехода Алаза выбрала новый источник и новое место, куда они должны были перенестись. Судя по координатам, которые примерно сказала змея, это были восточные склоны Уральских гор, так как никаких других гор в том месте не наблюдалось. Этот переход дался Александру уже не так легко, как предыдущий. Его ощутимо тряхнуло, и на выходе сбило с ног. «Бывает», — вполне добродушно сказала змея, — «не нужно было так спешить. Переход должен проходить более плавно. Чем меньше суетишься, тем лучше. Это ты еще хорошо отделался. А что могло случиться?» — поинтересовался носитель, счищая грязь с испачканных джинсов. «Тебя могло ударить о землю гораздо сильнее. Ты мог выйти совсем в другом месте и в другом времени, мог попасть в энергетическое завихрение и тебя забросило бы в центр звезды, например. Поэтому, всегда будь предельно внимательным и точным». Не став больше ни о чем расспрашивать, носитель внимательно осмотрел местность. Вокруг могучие высокие ели. Вдалеке, в голубой дымке, угадывались верхушки горного хребта. Через лес шла широкая просека. Где-то недалеко за деревьями шумела река. «А здесь прохладно», — Алекс поежился. «Знал бы, прихватил с собой что-нибудь теплое. Согрейся с помощью энергии», — посоветовала змея. «Как? Заставь ее быстрее бежать по своему телу». Контрабандист последовал совету, и вскоре действительно стало теплее. Он спустился к реке. Не широкая, но довольно быстрая, она уважительно огибала большие валуны, подпрыгивала на камнях поменьше и презрительно шипела на мелкую гальку. Вода в реке, несмотря на самое начало осени, оказалась на удивление холодной. Носитель вернулся на просеку и пробормотал: «Это место вызывает уважение». «Уважение и страх, и неудивительно», — отозвалась змея. «Здесь приносились жертвы древним богам. Вон там, прямо перед тобой и находится алтарь, на котором один из исчезнувших народов приносил жертвы. Особой популярностью здесь пользовался бог смерти». Алекс с суеверным страхом посмотрел на камень, вросший в землю так, что выглядывала лишь поросшая мхом верхушка. «И кого здесь приносили в жертву? Бывало, что животных, но нередко и людей. Преступники часто заканчивали свой путь на этом алтаре. Ох, и любишь ты находить веселенькие места. Привыкай, тебе будут попадаться места и похуже», — обнадежила Алаза. «Зато здесь много энергии и нет людей». Носителю вновь стало холодно. Казалось, кто-то могучий и кровожадный оценивающе смотрит на него, как на еще одного кандидата в жертву. «Ладно, возвращаемся домой», — сжалилась змея. Ее носитель быстро натянул на себя кокон и поспешил покинуть негостеприимное место. «Куда мы направляемся теперь? Как мне одеться?» — спросил Алекс наставницу на следующий день. Та ответила с немалой долей сарказма: «Не бойся, не замерзнешь. Мы отправляемся в Индию. Аво, бывал там несколько раз, интересная страна. Еще одно особенное место, особенное». Столько было в голосе Алазы грусти и тоски, что носитель передумал говорить очередную колкость. Только уточнил: «Чем оно особенное? Увидишь на месте». Перед его глазами возникли джунгли. Сквозь тропический лес просматривался заброшенный храм. И судя по всему, заброшен он был очень давно. Мгновение концентрации, магическая команда, и контрабандист совершил переход в страну, которая являлась мечтой для многих его коллег. Едва восстановился слух, как он тут же чуть не оглох от какофонии звуков. Казалось, кричали сами джунгли. Немного освоившись, Алекс начал различать отдельные крики. Птицы, обезьяны, животные, которых он видел в первый раз, соревновались в сольных и хоровых выступлениях. Постояв на месте и с искренним интересом осмотревшись вокруг, путешественник стал пробираться к храму. Но это оказалось не так-то просто. Отрад почему-то предпочел высадить носителя не в самом храме, а в нескольких десятках метров от него, и весь путь пришлось продираться сквозь густые заросли кустарника и переплетения лиан различного калибра. Вскоре он вступил на каменные плиты, покрытые густым слоем перегнившей растительности. Храм стоял в руинах, уцелела лишь его центральная часть и фонтан в южной части двора. Такого фонтана Алекс еще не видел, из фонтана била энергия. Впервые он видел, чтобы люди построили для источника магии специальное сооружение. Он удивленно спросил, что это за место. Это одно из последних пристанищ народа, которых в какой-то мере еще можно было назвать Римхи. И снова в словах Алазы было столько боли и тоски, что Алексу стало не по себе. Он никогда не думал, что у Атрата могут быть такие сильные чувства. Носитель молча бродил по развалинам, заглядывая в уцелевшие строения. Посреди комплекса уцелело одно здание, сложенное из массивных блоков и украшенное почти исчезнувшей резьбой. Внутри резьба сохранилась гораздо лучше. Различные символы, непонятные, так и доступные для понимания сцены. Охота, любовь, вероятно, какие-то обряды, и еще много чего. Но джунгли добрались и сюда. Повсюду были разбросаны растительные остатки и кости. Судя по обилию костей, хищники не раз устраивали здесь трапезную. Невиданное кощунство. Выйдя под открытое небо, Алекс почувствовал себя немного лучше, но все равно, место навевало тоску. Он подошел к фонтану. Зрелище завораживало, из фонтана била энергия. Было видно, что когда его строили, энергии здесь было поменьше, так как сейчас магии выплескивалось больше, чем намечалось по проекту. Луч стал гораздо шире радиуса самого сооружения. Такой многоцветной энергии контрабандист еще не видел. Завороженно смотря на краски магии, он спросил: «Алаза, почему так случается, что исчезают такие великие цивилизации?» «Если бы я знал ответ на этот вопрос, наверное, так и должно быть. Различные виды животных, растения и организмов дают место другим, также и цивилизации. Если бы Римхи не исчезли, ваша цивилизация не возникла, но когда-то и вам придет смена, всему свое время. И потом, не так уж бесследно исчезла наша цивилизация, остались мы, Атраты. Основаны цивилизации в других мирах, да и наверняка осталось еще много чего, о чем не знаю даже я. Я рад, что ты не исчезла вместе со своим народом, и что мы встретились». «Я тоже», после недолгого колебания ответила Алаза. «Ну что, мы еще долго будем оставаться здесь и предаваться унынию?» «Нет, отправляемся домой». Алекс подошел к фонтану. Это единственное место в храмовом комплексе, где не было так тоскливо. Он с удовольствием наполнил себя разноцветной магией и без сожалений покинул храм. 7. Посещение таких, мягко говоря, нерадостных мест оставило в душе Алекса неприятный осадок. «Алаза, неужели все места силы навевают такие негативные мысли, мысли о том, что времена магии канули в небытие?» «Нет, конечно. Просто я показала тебе самые безлюдные и в то же время доступные места. Но раз ты такой впечатлительный, следующим местом, которое мы посетим, будет весьма оживленный и популярный в определенных кругах объект. Пора тебе познакомиться со своими коллегами». Это сообщение несколько озадачило контрабандиста. Был ли он готов к этой встрече? Тот еще вопрос. «Куда ты хочешь забросить меня в этот раз?» «Гватемала. Джунгли. Пирамида. Тебе это о чем-то говорит? Ты хочешь, чтобы я отправился на одну из пирамид Майя?» — удивился Алекс. «Нет, эта пирамида построена задолго до появления поздних индейских цивилизаций, а причислить ее могут к любой из них. Это действительно интересно. В Мексике я бывал, даже на пирамиду взбирался, поэтому с удовольствием побываю в тех местах еще раз. Тем более, как я подозреваю, ты подобрала не рядовую пирамиду. Ты прав, это не рядовая пирамида. Там магия проявляет себя с особой силой, но только в определенное время. И это время наступает завтра в полночь, новолуние в сентябре. Об этом месте силы знают многие посвященные, поэтому ты не будешь там одинок. Кто там будет?» Почему-то вдруг заволновался контрабандист. «Много народу, думаю, что десяток-полтора соберется. Маги, разные по силе, происхождению и месту проживания. Таких, что могут перемещаться с помощью магии, найдутся единицы, поэтому твое появление вызовет нешуточный интерес. Постарайся выглядеть уверенно, но не заносчиво. Ни о чем не рассказывай, но и не расспрашивай ни про что. Ты сильный маг, который решил появиться на людях. Улыбайся и во всем консультируйся со мной. Я думаю, что проблем не возникнет». Внимательно выслушав инструктаж, контрабандист задумался. Весь его опыт общения с экстрасенсами ограничивался агентами спецслужб, и вряд ли мог как-то помочь следующей ночью. По-видимому, придется импровизировать. Встреча с коллегами будоражила, но не пугала. Хотелось, наконец, увидеть тех, кто кто вполне серьезно занимался магией, и не скрывал этого. «Что это за пирамида?» — задал он уточняющий вопрос. «Место уникальное. Там магия Земли переплетается с магией Луны. Древние знали много больше о таком симбиозе силы, поэтому и построили в том месте пирамиду. Она затеряна в джунглях и обнаружили ее всего полвека назад. Дорогу к пирамиде проложили, но находка пока не пользуется особой популярностью у туристов, не самая высокая, и сохранность желает лучшего. Но те, кто знает толк в магии, уже давно используют ее в подпитке особой энергией, поэтому ты найдешь там интересную компанию. Что мне взять с собой? Может, оружие? Мало ли что, оружие брать не стоит. Не думаю, что кто-то будет на тебя покушаться. А вот те камушки, которые ты собирал много лет, возьми обязательно». Алексом овладело любопытство, наравне с подозрительностью. «Почему именно камушки? И как ты про них узнала?» «В мыслях моих копалась. Камни ты отбирал правильные, способные накапливать в себе энергию. Они хоть и не отличаются особой мощностью, но лишними не будут. А как узнала?» «Просто почувствовала их природную энергию и решила проверить, что у тебя закопано под задней стенкой в сарае, а еще в лесу на том берегу реки. И наверняка у тебя есть еще тайники. Я проследила их происхождение плюс просканировала информационное поле планеты, ну и кое-что, конечно, уловила из твоих мимолетных мыслей». «Тебя устраивает ответ?» «Устраивает», — буркнул контрабандист. «Все равно всю правду не скажешь», и, помолчав, добавил: «Может, мне выдать себя за выходца из другого мира, мол, турист, и интересуюсь местными достопримечательностями, тогда и вопросов меньше будет. Откуда я родом? А то не очень мне хотелось бы рассекречивать свое основное место пребывания. Очень не советую. В большинстве миров с очень большой опаской относятся к путешественникам из другого мира. Но почему? Ты ведь часто путешествуешь по разным странам и не хуже моего знаешь, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не заразиться экзотической болезнью. Но нужно также учесть, что страшную для той местности болезнь ты можешь принести с собой. Такие примеры в истории были, да и сейчас есть. Путешественники по мирам могут нести с собой много чего такого, что может оказаться смертельным для нового мира. Поэтому и вызывают такие личности вполне обоснованный страх. В некоторых мирах от пришельцев избавляются немедленно, как только узнают, что они пришлые, в основном посредством огня. Да, не самая лучшая идея, согласился Алекс. В нашем мире были примеры смертельных болезней, принесенных извне, конечно, и немало. Половину опустошительных эпидемий можно с честной душой списать на неосторожных путешественников. Хотя нужно признать, не всегда в этом виноваты они. Часто иномирянская зараза заносится без их участия. Иногда между мирами проносятся межпространственные бури, которые могут перенести из одного мира в другой разные живые формы. Этим, кстати, и объясняется схожесть живых организмов в разных мирах. Такими бурями заносятся не только болезни, но и различные виды животного и растительного мира, что тоже бывает смертельно опасным для аборигенов. Алекса обуяло неподдельное любопытство. В каком смысле? Ну, представь, в мир, где не существует крупных хищников, заносятся, скажем, тираннозавры или саблезубые тигры, и получив отличную питательную базу, они начинают быстро размножаться. Представил, передернул плечами от жуткой перспективы носитель. Да и травоядные могут стать не меньшей опасностью. Местные виды хищников не всегда способны с ними совладать, и тогда они приносят опустошение в округу. То же самое может случиться и с растениями, которые оказываются не по зубам местным животным и заполняют собой все окрестности. Не самая радостная перспектива. А что представляют собой эти сами бури? Энергетический всплеск? Нет. Я, честно говоря, сама не понимаю природу таких бурь. Они могут перенести просто частицу другого мира, которая включает в себя какие-то живые формы, а могут вырвать целый кусок мира вместе с территорией. Последнее происходит редко, но случается. Иногда в кучу смешиваются несколько разных миров. Миры словно разрываются и сшиваются заново, из разных лоскутков. Эти балуются. Алекс красноречиво поднял глаза к небесам, словно змея могла это видеть, но Алаза прекрасно поняла его вопрос. Не исключено. Иногда возникает такое чувство, что кто-то намеренно смешивает разные миры. А бывает, кажется, что это сделала дикая неразумная сила, приносящая страшные разрушения во все те миры, которые коснулись изменения. Снежный человек из той же оперы, перенесенный из другого мира, или это просто миф? Здесь проще. Если ты заметил, то легенды о снежных людях, троллях, гномах, морских, речных, озерных и лесных чудовищах, возникали почти всегда в одних и тех же местах. В тех местах обычно очень тонкая грань между нашим миром и другими измерениями. Вот и проникают к нам гости из других миров, порождая разные легенды, одна красочней другой. Интересно все это, как-то на досуге расскажешь о том, что знаешь. А теперь давай, просвети меня, как себя вести и что делать на том шабаше. Я тебе уже сказала, ни во что не влезай, ни к кому не лезь в душу, но и самому откровенничать не стоит, терпеливо повторила Алаза. На вопрос, откуда ты, ответь туманно, откуда та из Европы. Дело в том, что я не знаю, кого там ожидать, но обычно в таких местах не происходит ничего неординарного. Всем нужна энергия, ради этого там и соберется интересная компания, а энергии хватит всем. А разве ни у кого не возникало мысли узурпировать такие магически сильные места? Конечно, возникали. Раньше часто возникали войны за святые места, но сейчас это довольно проблематично, времена не те, ведь магии официально не существует. В целом все понятно. С нетерпением буду ожидать встречи с коллегами. Алаза показала носителю место, куда он должен переместиться. Каменная площадка, где-то 15 на 15 метров. По углам горели 4 факела. На верхушке пирамиды уже находилось с десяток паломников за диковинной магией, и на их лицах читалось явное нетерпение. Пора, отрезал путь к отступлению отряд. Алекс глубоко вдохнул и выдохнул уже на пирамиде. Сказать, что его появление вызвало интерес, это не сказать ничего. Два десятка глаз пристально уставились на вновь прибывшего. При скудном освещении тонкого серпа месяца и факелов, лица невозможно было хорошо рассмотреть, но контрабандист кожей чувствовал ощупывающие взгляды. Постояв несколько секунд, он скупо улыбнулся присутствующим и поприветствовал их коротким кивком. И подчеркивая свой независимый статус, прошелся вдоль края в пустой угол. Кое-кто из коллег, как бы признавая его право на одиночество, демонстративно отвернулись, но другие пристально буравили взглядами новенького, и Алекс чувствовал, что буравили его не только обычными взглядами, его сканировали всеми доступными магическими способами. Но, как и учила Алаза, носитель наглухо закрылся, не впуская в свой внутренний магический мир никого из посторонних.